Глаза Сережи были такие испуганные, мне было жаль его. А потом появилась досада. Я попыталась загнать это чувство куда-то в самую глубину и бодро улыбнулась. Должно быть, улыбка на моей физиономии выглядела крайне нелепо, когда я сказала. Он объявился. «Кто?» «Шантажист, разумеется. Прислал фотографию, я стою рядом с трупом мужа». «Где фотография?» «Я ее сожгла». В его взгляде появилось недоумение, но только на мгновение. В следующий момент он сосредоточенно нахмурился, подошел ко мне, обнял за плечи и прошептал. «Бедняжка». Я не стала заливать слезами его пиджак, смысла в этом никакого, а время дорого. «Он хочет 100 000». «Долларов?» — поднял брови Сережа. «Конечно». «Да этот идиот хоть понимает?» «Сережа, он видел, как мы входили в студию. Он уверен, что фотографа убили мы». «Чепуха». «Конечно. Но в милиции в эту чепуху охотно поверят. У нас был прекрасный повод разделаться с парнем». «Пусть докажут». «Сережа!» — крикнула я. Он вздрогнул, а я торопливо извинилась. Мы говорили больше часа. Ситуация все больше казалась мне абсолютно безвыходной. «Придется платить», — вздохнул Сергей. «Ты сможешь найти деньги?» «Наверное. Не в тюрьму же мне садиться». «Вот что. Передача денег — самый опасный этап для шантажиста. Если нам повезет, мы его выследим». «И что?» «По обстоятельствам. Главное сейчас знать, с кем мы имеем дело. Он сказал, как передать деньги?» «Нет». «Что ж, надеюсь, у нас будет время подготовиться». Утром я отправилась в банк, где арендовала ячейку. Там хранилось 120 000 долларов, как когда-то пошутил муж, на непредвиденные расходы. Я не собиралась брать эти деньги, да вот пришлось. Поездка в банк заняла меньше часа. Я вернулась домой и попыталась заняться привычными делами, например, уборкой. Надо было нанять домработницу. Дом последнее время выглядел далеко не образцово. Меня хватало лишь на то, чтобы поддерживать порядок в двух комнатах — своей спальне и гостиной, да еще в кухне и холле. Я совсем было решила позвонить в фирму, чтобы мне кого-нибудь порекомендовали, но, не дойдя до телефона, передумала. Пожалуй, в моих нынешних обстоятельствах присутствие в доме постороннего неуместно. Конечно, одной здесь попросту страшно, особенно когда знаешь, что кто-то разгуливает по дому. Только вот где гарантия, что домработница будет на моей стороне? А мои враги могут воспользоваться ситуацией, и я получу еще одного соглядатая. Я покачала головой. Такие мысли заводят далеко. Как правило, в сумасшедший дом. Почему бы Сереже не переехать ко мне? Или мне к нему, раз уж наша тайна перестала быть тайной? Впрочем, для милиции это пока еще тайна. У меня нет повода думать иначе. Значит, следует соблюдать осторожность. Занимаясь домашними делами, я то и дело косилась на телефон. Пора бы ему позвонить, не очень-то он спешит. Продлевает удовольствие. Вчерашний разговор не шел у меня из головы. Кажется, это не просто шантажист, а шантажист, одержимый идеей справедливости. Надеюсь, распинался он все-таки из любви к искусству, а на самом деле хочет того же, что и все, денег. Если я ошибаюсь, тогда все значительно хуже, и парень форменный псих. Я вспомнила его голос и поежилась. Он сказал, что следил за нами. Что, если это его нанял мой муж? Ведь Шерман говорил, что Виктор нанимал человека, дабы убедиться в моей непорочности. Этот тип следил за мной и... Я ломала над этим голову всю ночь, но без всякой пользы. Сережа прав, необходимо вступить с ним в контакт. Здесь я мысленно фыркнула. Узнать, кто он, а там... Там посмотрим. Я должна знать, что у него еще имеется, помимо этой фотографии. Когда раздался телефонный звонок, я испуганно сжалась. Звонок дребезжал все настойчивее, и я взяла трубку и услышала голос Сережи. «Есть новости?» — спросил он. «Пока нет». «Ты нашла деньги?» «Да». «Я приеду, как только смогу». Он приехал в 16:30. К этому моменту я уже пила валерьянку, не зная, чего хочу больше. Чтобы шантажист провалился к дьяволу или чтобы поскорее позвонил. «Что же делать?» — спросила я, как только Сергей вошел в холл. «Сейчас бессмысленно строить планы, надо дождаться звонка и послушать, что предложит этот умник». Мы устроились в гостиной. «Где деньги?» — спросил Сергей. Я кивнула на каминную полку. «100 000?» «Конечно». «Да, пожалуй, обманывать его опасно. Не то он озлобится и в самом деле пойдет в милицию. Я уверен, что смогу его выследить». Лично я не была уверена. Но противоречить Сергею желания у меня не было. Ожидание становилось все утомительнее, все невыносимее. Сережа бродил по комнате, а я сидела, прикрыв ладонью глаза. Разговора у нас не получалось. Все, что мы могли сказать, уже сказано, а отвлечься от проклятых мыслей невозможно. Он позвонил ровно в 9, когда я готова была принять снотворное и лечь спать. Голос я узнала сразу, от него по коже шел мороз. Хотелось зажмуриться и кричать пронзительно и тонко, словно в ночном кошмаре. Да вот беда, этот тип кошмаром не был. Деньги он требовал настоящие, и угроза, которую он собой представлял, тоже что ни на есть настоящее. «Слушаю», — пискнула я, — «что он там болтал про ад на земле?» «Деньги готовы?» — осведомился он. «Да. Куда их доставить?» «Не торопись. У твоего мужа был кейс с кодовым замком, положи деньги в него». «И что?» «Пока все. Он хохотнул и повесил трубку. «Ты слышал?» — спросила я Сергея. «Слышал», — кивнул он. «Где этот кейс?» «Наверное, в кабинете мужа». Я направилась в кабинет. Здесь я и раньше не часто бывала, а с того дня, как погиб Виктор, вообще предпочитала не заглядывать. На мебели слой пыли, кабинет выглядел сиротливо, и это причиняло настоящую боль. Кейс я искала долго, когда уже совсем отчаялась, обнаружила его в шкафу под какими-то коробками. Я вернулась в гостиную. Сергей пил коньяк, глядя на огонь в камине. Он силился казаться спокойным, но его руки предательски дрожали. «Почему так долго?» — спросил он. «Не могла найти кейс». Я стала перекладывать деньги. Сергей наблюдал за мной с каким-то странным выражением на лице, и это вдруг испугало меня больше телефонного звонка. «Кажется, ублюдок решил испытывать наше терпение», — хмуро заметил он. Но Сергей оказался неправ. Он вскоре позвонил. «Деньги в кейсе?» «Да». «Набери код». Он назвал цифры, я покорно набрала их. «Теперь слушай. В 2 часа подъедешь к старому железнодорожному вокзалу. Там оставишь машину, дальше пойдешь пешком. На Бригадной слева стоит дом 2-этажный, он давно брошен. Войдешь в подъезд, поднимешься на 2-й этаж. Оставишь деньги в 1-й комнате, просто положи кейс на пол и уходи». «А фотография?» — спросила я. «Я должен убедиться, что у тебя есть эти деньги». «Так не пойдет. Деньги против фотографии и пленки. Давайте встретимся». «Делай, что говорят, иначе завтра же окажешься в тюрьме. Слушайся папочку». Я закрыла глаза, голова закружилась. Наверное, я побледнела, потому что Сергей шагнул ко мне, торопливо шепча. «Все нормально, сядь. Вот так лучше?» «Послушай, Лили, сделаем, как он сказал. До 2 полно времени, я сейчас поеду на эту Бригадную и как следует все осмотрю. Он придет за деньгами, он придет, а там... А если он будет не один?» «Я тоже буду не один», — мрачно ответил он, извлек из плаща, который висел на спинке кресла, пистолет и продемонстрировал его мне. «Отличная штука». «Ты с ума сошел, Сережа? «Действую по обстоятельствам. Надеюсь, будет достаточно просто показать ему пушку. Но если... Я вполне способен свернуть шею ублюдку, чтобы он, наконец, оставил тебя в покое». «Если ты его убьешь, то мы выиграем от этого», — прошептала я. «Ты хочешь, чтобы я спокойно ждал, пока он... Извини, я не должен был. Я могу оставить тебя одну. Ты справишься?» «Конечно», — кивнула я. «Сережа, может быть, давай еще раз как следует подумаем. Я все решил». «Сережа, он может позвонить в час и перенести встречу. Что ему помешает?» Довод произвел впечатление. Сергей чертыхнулся и закружил по комнате. «С какой стати он должен передумать? Он уверен в своей безнаказанности. Обычно такие типы очень недалекие. «А если он исключение?» — вздохнула я. Сергей вновь задумался. «Вот что. Я еду на Бригадную, в любом случае взглянуть на дом стоит. Если этот тип объявится, ты мне позвонишь, идет? Когда повезешь деньги, не забудь сотовый, все, я ухожу». Он поцеловал меня и пошел к выходу. В его походке появилось что-то павлинье. Мужчины просто идиоты, стоит им взять в руки железку, и они уже мнят себя героями. Он ушел, и я почувствовала что-то вроде облегчения. Время тянулось страшно медленно, как это обычно бывает, когда приходится ждать. Я прошла в ванную, умылась, долго стояла, облокотившись на раковину. Что, если Сережа его убьет? Еще одна смерть. Не думать об этом. Просто не думать. Я хотела выйти из ванной, и тут оказалось, что замок заклинило. Я подергала ручку без всякого толку и услышала, как зазвонил телефон. Он звонил долго и настойчиво, а я сидела на полу и размазывала слезы. Когда телефон наконец смолк, а реветь больше не было сил, я подумала, что из ванной надо как-то выбираться, например, сломать этот замок чертовой матери. Но дверь открылась. Должно быть, в первый раз я как-то неловко повернула ручку. Это нервы. Когда человек теряет контроль над собой, он становится легкой добычей. «Я должна держать себя в руках», — бубня себе под нос. «Я должна». Я вошла в гостиную, залпом выпила рюмку коньяка и легла на диван. «Пусть этот тип убирается к дьяволу, а я хочу спать. Вот сейчас возьму и усну». Я закрыла глаза и принялась считать до 1000. Возможно, я и в самом деле задремала. Когда вновь взглянула на часы, было уже 1:30. Позвонил Сергей. «Место совершенно глухое. Ни одной живой души. Я спрятал машину возле церкви». В его голосе слышалось удовлетворение. «Только бы этот урод не передумал». «Он звонил?» «Нет». «Надеюсь, и не позвонит. Здесь просто идеальное место». «Идеальное для чего?» — хотелось спросить мне, но делать этого я не стала. В час я начала собираться. До старого железнодорожного вокзала 30 минут на машине, а где там бригадная улица, я понятия не имела. Если я не хочу опоздать, следует поторопиться. Уже выехав за ворота, я вспомнила, что не поставила дом на сигнализацию. Но возвращаться, как известно, плохая примета, и так он не позвонил, значит, встреча состоится в заброшенном доме. Впрочем, какая же это встреча, раз я должна оставить деньги и только. Но он за ними придет, и если Сергей... Этому типу ничего не стоит передумать в последний момент. Если он так хорошо осведомлен о моей жизни, то номер сотового знает наверняка. Однако он не позвонил. Я оставила машину возле старого здания вокзала, пересекла площадь и вскоре оказалась на улице Бригадной. Только никакой улицы там и в помине не было. В первом доме, кажется, еще жили люди, по крайней мере, в тусклом свете одинокого фонаря можно было разглядеть занавески на окнах. Дальше шли какие-то сараюшки. Длинное здание, похожее на казарму, с проломленной крышей и детскими качелями по соседству. В этом богом забытом месте они больше напоминали виселицу. Наконец, в темноте возник нужный мне дом. Я невольно ускорила шаг и через минуту уже входила в подъезд. Дверь висела на одной петле, в разбитое окно заглядывала луна, и только это не позволило свернуть мне в темноте шею. Лестница без перил угрожающе скрипела, я осторожно поднималась, думая лишь о том, что Сергей где-то здесь, совсем рядом. Ступени закончились, и я беспомощно огляделась. Кажется, он сказал «первая дверь». Она была без ручки, но закрыта неплотно. Ужасная темнота. Окно выходило во двор, и свет луны сюда не проникал. Я поставила кейс на пол и поспешила покинуть это место. Только оказавшись на улице, я вздохнула с облегчением. К вокзалу бежала бегом. Сережа прав. Этот тип должен прийти за деньгами. Конечно, он придет. Я вернулась домой, устроилась в кресле с трубкой в руках в ожидании звонка. О том, что сейчас, возможно, происходит в заброшенном доме, думать не хотелось. Время шло. В комнату робко заглянуло солнце, а звонка все не было. Я металась по гостиной, то и дело порываясь звонить Сергею, но в последний момент останавливалась, мой звонок может прозвучать весьма не кстати. К 9 утра мое беспокойство достигло критической точки, и я, вопреки всем доводам разума, решила ехать на улицу Бригадную. Но тут, наконец, раздался долгожданный звонок. Голос Сережи был каким-то растерянным. Через мгновение выяснилось, по какой причине. «Лили, он до сих пор еще не пришел». «Ты уверен?» «Конечно». «Что делать?» «Ты проверил, на месте ли кейс?» «Нет, я не решался входить в комнату, чтобы не спугнуть его. Я в комнате напротив, слежу за дверью, он не входил». «Что делать?» — вновь спросил Сергей. «Не знаю», — честно ответила я. «Он не звонил?» «Нет». «Но ведь не может же он не явиться за деньгами, это невероятно». «А что, если он заметил тебя, потому и не рискнул прийти?» «Тогда тем более должен был позвонить». «Я сейчас приеду», — решилась я. «Ничего не предпринимай без меня». Через 20 минут я тормозила на Бригадной. Как раз напротив дома прятаться не было смысла, он либо уже взял деньги, либо вообще за ними не придет. Я поднялась на 2-й этаж. «Лили!» — окликнул меня Сергей и через секунду вышел из соседней комнаты. Лицо его выглядело изможденным, ночь ожидания не прошла даром. Мы направились к нужной комнате, я распахнула дверь. Кейс лежал там, где я его оставила ночью. Мы переглянулись с некоторым недоумением. Ситуация выглядела абсурдно. Я подошла ближе, присела и набрала код, затем подняла крышку кейса, и нашим глазам предстала кипа газет. Из кармана на крышке торчала карточка, я взяла ее и прочитала. «Сегодня очередной юбилей, извини, что нет цветов». «Этого не может быть», — пробормотал Сергей. «Я следил за дверью, я с нее всю ночь глаз не спускал, клянусь! Да что за черт?» «Он мог проникнуть сюда через окно», — устало заметила я. «Если только умеет лазить по стенам лучше обезьяны», — возразил Сережа. «Я осмотрел дом с той стороны, голая стена. Здесь второй этаж, высота приличная и зацепиться не за что». «Он мог спуститься с чердака по веревке. Я бы услышал шаги. Тишина была как в склепе, и ни одного звука за всю ночь». «И все-таки он забрал деньги». «Он не мог войти в комнату», — упрямо повторил Сергей. Я огляделась и вынуждена была с ним согласиться. «Похоже, ты прав». «Что?» — не понял он. «Посмотри, на полу отпечатки только твоих и моих ног». Пол покрывал толстый слой пыли. От окна до кейса он выглядел нетронутым. Мы прошлись по дому, везде только наши следы. «Чёрт, как же он это проделал?» — кусая губы, сказал Сергей. «Не по воздуху же спустился, в конце концов. А что за чушь в этой записке?» «Сегодня 45 дней, как погиб Виктор. Я не чувствовала ничего, кроме усталости. Шантажист нас одурачил. Кажется, я знаю, как он проделал это. Ведь я не проверила кейс перед тем, как отправилась сюда. Зная его привычку бродить по дому, я ведь не могла выйти из ванной, боже мой. Сергею ничего не стоило вернуться, он знал код кейса и...» Я поспешно отогнала эту мысль. «Одно, несомненно, у меня сильный противник. Справиться с ним будет нелегко, если мы вообще сумеем сделать это». Подумав «мы», я покосилась на Сергея. Он шел рядом, и лицо его было до того растерянным и несчастным, что мне вновь стало мучительно жаль его. Сыщики из нас никудышные, а мы имеем дело с профессионалом. Теперь наш шантажист, удовольствовавшись 100 000, может отправить меня в тюрьму, но даже эта мысль в тот момент меня не особенно пугала. Хотелось поскорее оказаться дома, принять ванну и лечь спать. «Твоя машина возле церкви?» — спросила я Сергея. «Да». «Я тебя подвезу». «Что ты собираешься делать?» — точно спохватившись, спросил он. «Ждать звонка от этого типа. Думаешь, он позвонит?» «Не знаю. Но ничего другого все равно не остается. «Лили», — взяв меня за руку, очень серьезно сказал Сергей. «Тебе надо уехать за границу на некоторое время». «Боюсь, что не успею получить визу». «Купишь путевку в каком-нибудь турагентстве». «О чем ты говоришь?» — усмехнулась я. «Этот тип уже сегодня может передать фотографию в милицию. Меня начнут искать. Я не Штирлиц, я не умею уходить от погони и заметать следы. А если сбегу, то мне уже никто не поверит, что моего мужа я не убивала». «Тебе и так не поверит», — с досадой сказал он. И тут же пожалел об этом, но мне было все равно. Я притормозила возле его Мерседеса и сказала, широко улыбнувшись, «Прости меня». «Что?» — растерялся Сергей. «Прости меня», — повторила я, улыбаясь еще шире. «Я слишком много мечтала о том, как мы будем счастливы. Теперь счастьем и не пахнет, а причинять тебе страдания я не хочу». «Да ты с ума сошла!» — рассердился Сережа. «Что ты говоришь? Думаешь, я оставлю тебя? Да мне в тюрьму сесть и то легче. Я тебя люблю, я тебя очень люблю, и никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлю. К 11 мне обязательно надо быть на работе. Появятся новости, звони, часам к 5 я приеду». «Не приезжай. Я хочу, чтобы ты вел себя осторожно. Если нас арестуют, прекрати. Поезжай домой, прими снотворное и ложись спать». Он поцеловал меня и вышел из машины, а я поехала домой. В кухне горел свет, я вспомнила, что забыла выключить его, когда уезжала. Я расслабленно сидела на стуле, без мыслей, и не было сил подняться и идти в ванную. Трубку я сняла только после 3-го звонка и сразу узнала голос. «Прими мои поздравления», — сказал он. «Вы получили деньги?» — спросила я. «Конечно». «А фотография с пленкой? «Какая фотография?» «А, что-то припоминаю». «Послушайте, «Заткнись и не смей меня перебивать. Что делал в доме твой любовничек? Он что, всерьез хотел меня поймать? Передай ему, что он кретин. Чем он тебя взял, а? Красивые рожи? Он же недоумок. Он не стоит мизинца твоего мужа, а ты убила его, чтобы вдоволь трахаться с этим кретином». «Послушайте, я не убивала мужа. Что бы вы там ни говорили, я не убивала его. Я хотела с ним развестись только и всего. Миллионы людей разводятся, когда перестают любить друг друга. Я не знаю, кто вы. Возможно, вы хорошо знали моего мужа и...» «Возможно, я знал его очень хорошо. Лучше, чем ты способна представить. Поэтому тебе не обмануть меня. Ты убийца и получишь по заслугам. А потом я возьмусь за твоего любовника. Знаешь, что с такими, как он, делают в тюрьме?» Я швырнула трубку, чтобы больше не слышать этих мерзостей, но он тут же позвонил вновь. «Еще раз поступишь так, и я тебя накажу. Очень-очень тебе не понравится. Когда я говорю с тобой, будь любезна слушать». «Извините», — как можно спокойнее ответила я. «Распускаться не годится. Давай, соберись силами. Как вы забрали деньги?» «Это старый трюк», — засмеялся он. «Немного ловкости только и всего. Но доставить цветы таким способом затруднительно. Извини, что не поздравил тебя, как ты этого заслуживаешь». «Вы отдадите, что обещали?» «Я подумаю. Мне не понравилось, как ты себя вела. Устроили мне ловушку со своим любовником. Хорошие девочки так не поступают». «Я просто хотела получить пленку в обмен на деньги. Я ведь знала, что вы меня обманете». «С какой стати мне быть честным с убийцей? Ведь ты постоянно обманывала своего мужа. Скажи, тебя мучила совесть?» «Да». «Да? Интересно. Тебя мучила совесть, но ты продолжала его обманывать?» «Я его не обманывала. Я сказала, что не люблю его и хочу получить развод». «И завела любовника?» «Я не завела любовника, а влюбилась. Это разные вещи. Если вы когда-нибудь влюблялись, то должны понимать». «А мне плевать на разницу. Меня волнует только одно. В мире должна быть справедливость». «Тогда ваша ненависть не по адресу. Я не убивала своего мужа. Если я окажусь в тюрьме за убийство, которого не совершала, где же ваша справедливость?» «Ах, детка, детка», — вздохнул он. «Кого ты пытаешься обмануть? Ладно, фотографии и пленка в твоем почтовом ящике. Можешь их забрать». Он повесил трубку, а я некоторое время стояла, точно изваяние. Потом опомнилась и бросилась к почтовому ящику. Там лежал конверт. Плотный желтый конверт без адреса и вообще без надписи. Я вскрыла его и увидела две фотографии и кусок пленки. Кадр за номером 1. А если есть еще за номером 2, 3 и так далее? Не знаю, как я удержалась на ногах, вернулась в кухню, села за стол и заплакала. И тут он позвонил вновь. «Как видишь, я держу слово. У тебя есть пленка. Я сделал 3 фотографии. Одну ты получила раньше, и 2 сейчас у тебя. Все честно?» «Да», — пробормотала я, потому что он ждал ответа. «Не хочешь сказать мне спасибо?» «Спасибо». «Пожалуйста. Что с твоим голосом? Ты что, плачешь?» «Нет». «Ты врешь. Придется отучать тебя от скверных привычек. Спрашиваю еще раз, ты плачешь?» «Да». «Почему? Ведь ты получила, что хотела». «Ну, я не слышу». «Мне страшно». «А, нормальное чувство для убийцы. Человек совершает преступление, а потом боится, что его разоблачат. Помнится, книжка была очень забавная. Ее еще в школе проходит, не помнишь, как называется?» «Преступление и наказание». «Вот-вот, очень актуальная книжка». «Я не убивала своего мужа». «Ну, детка, это я уже слышал. Придумай что-нибудь новенькое. Ты больше не плачешь? Успокоилась?» «Да». «Значит, теперь не боишься?» «Боюсь. Послушайте, я... Как вас зовут?» «Что?» — засмеялся он. «Но ведь у вас есть имя?» «Вроде бы». «Как-то я должна к вам обращаться. Зови папочкой». «Почему папочкой? Вы намного старше меня?» «Лет на 10. Нет, на 12. Да, точно, на 12. «У меня плешина во всю голову, короткие ноги и татуировка на груди. Лили, ты лучшая в мире сучка. Годится? Есть кто-нибудь похожий среди твоих знакомых? Ты умненькая девочка, но со мной играть в такие игры не советую». «Я просто...» «Да-да, ты просто хотела знать, как ко мне следует обращаться. Если уж я занялся твоим воспитанием, папочка — самое подходящее для меня имя. Еще вопросы есть?» Я кусала губы изо всех сил, стараясь не разреветься. «Вы вернули фотографию и пленку, и что теперь?» «А что я тебе обещал? Ну-ка, вспомни!» «Вы мне обещали ад на земле!» «Точно! И ты его получишь!»